В назначенный день я отправилась к Вольтеру. Меня сопровождали мадам Гамильтон, леди Райдер, госпожа Каменская, мой двоюродный брат Воронцов и господин Кэмпбель Шауфильд. В предыдущую ночь Вольтер потерял более фунта крови, но запретил об этом говорить, опасаясь, что я не приду. Больной и слабый он лежал на кушетке. Предупреждаю читателей, что записки эти будут напечатаны лишь после моей смерти, если они вообще будут опубликованы. Поэтому прошу разрешения, не навлекая на себя обвинений в тщеславии, передать слова и события в таком виде, в каком они действительно произошли или были сказаны. Сноска Дашковой. Войдя в комнату и увидев, в каком он состоянии, я выразила свое сожаление, что его потревожило, тем более, что, попросив меня отложить свое посещение на день или на два, он тем самым засвидетельствовал бы свое уважение ко мне, доказав, что считает меня способной понять, насколько драгоценно его здоровье и жизнь. Он поднял обе руки театральным жестом, как бы подчеркивая тем свое удивление, и воскликнул: «Как? У нее и голос ангельский!» Он меня привел в смущение, так как я пришла послушать и поклониться ему, и мне и в голову не приходило, что он будет восхвалять даже мой голос. Я ему это высказала, и он, сказав мне какой-то комплимент, заговорил об императрице. Часа через полтора-два я собралась уходить. Он не отпустил меня и попросил перейти на половину его племянницы, мадам Дени, и отужинать в его замке, отныне вполне заслуживающим это наименование. Он обещал прийти также, но предупредил, что, не имея возможности сидеть, он будет стоять на коленях на кресле возле меня. Дени Луиза, 1712-1790 годы, племянница Вольтера, его друг и наследница. Екатерина купила у нее библиотеку Вольтера и бюст работы Гудона. Последний секретарь Вольтера, Жан-Луи Ваньер, составил каталог библиотеки, которую перевез в Петербург в 1779 году, и расставил книги в том же порядке, как они стояли в Фернее, за что Екатерина II пожаловала ему пожизненную пенсию в 1500 ливров. Действительно, недолго пробыла я с мадам Дени. Она была довольно тяжеловесна умом для племянницы столь великого гения, как Вольтер пришел, поддерживаемый лакеем, и стал напротив меня на колени в кресле, повернутом спинкой в мою сторону. За ужином он стоял в таком же положении возле меня. Он страдал сильным геморроем, сноска Дашковой. Все это в связи с присутствием за ужином двух крупных парижских откупщиков, оригиналов двух портретов, висевших в гостиной мадам Дени, за которыми ухаживали племянница и даже дядя, помешало мне так испытывать удовольствие и так удивляться, как я того ожидала. Когда я собиралась уезжать, Вольтер спросил меня, увидит ли он меня еще. Воспользовавшись этим, я попросила у него разрешения навещать его по утрам, чтобы говорить с ним вдвоем. Он согласился, и я пользовалась его разрешением во все время моего пребывания в Женеве. В эти часы он был совершенно другим, и в его кабинете или в саду я находила того Вольтера, которого рисовало мне мое воображение при чтении его книг. Днем мы всем нашим обществом и с господином Гюбером ездили по Женевскому озеру. Гюбер оказал мне любезность с помощью и по указаниям Воронцова, прикрепил на самом большом судне русский флаг. Он пристрастился к русской музыке и, слушая, как я и госпожа Каменская пели русские песни, вскоре выучил их наизусть благодаря отличному слуху. Мы с большим сожалением расстались с Женевой и с друзьями, остававшимися в ней. В числе их был и один русский по имени Веселовский. Веселовский Авраам Павлович, 1683-1780 годы, русский дипломат в Амстердаме, 1715 год, и в Вене до 1719, до расторжения русско-австрийских отношений. В Россию не возвратился из-за боязни быть привлеченным к суду по делу сына Петра I, Алексея, 1690-1718 годы. Опасаясь необузданного гнева Петра I, вызывавшего его к себе из Вены, куда он был послан императором с поручением, он скрылся в Голландию, женился там и, отказавшись от своей родины, основался в Женеве. Его старшая дочь была замужем за Крамером, известным своей типографией и еще больше своей дружбой и ссорами с Вольтером. Братья Крамеры Габриэль 1723-1793 и Филибер 1727-1779 годы в своей типографии печатали произведения Вольтера. У Габриэля Крамера с женой были дружеские отношения с философом. Они встречались и вели переписку, которая впоследствии была опубликована. Покинув Швейцарию, мы спустились вниз по Рейну на двух больших барках. На одной из них помещались наши экипажи и кухня, другую же мы разделили перегородками на несколько частей и оклеили красивыми обоями. Мужчины ночевали в прибрежных селениях, а нас охраняли всего двое лодочников и мои люди. Мы останавливались и осматривали замечательные города. Госпожа Каменская и я были одеты в черные платья и соломенные шляпы. Нас сопровождал один только русский лакей, вследствие чего мы вполне сохраняли свое инкогнито и ради забавы иногда сами покупали провизию для стола. Кэмпбелл взялся говорить по-немецки, так как я, полагая, что отвыкла от него, стеснялась говорить, но когда я увидела, что Кэмпбелл до неузнаваемости коверкает слова, я запаслась мужеством и была переводчиком во все время путешествия. Желая осмотреть знаменитые Карлсруэ, мы наняли почтовых лошадей и местные экипажи. Не успели мы занять наши комнаты в гостинице, как гофмейстер маркграфа Баденского явился ко мне с приветствием от имени их светлости и с приглашением посетить их в замке. Карл Фридрих, 1728-1811 годы, великий герцог Баденский, правление с 1746 года. Его брат Карл Людвиг, наследный принц Баденский. Супруга Карла Людовика Амалия Фредерика, принцесса Гессен-Дармштадтская. Две дочери, первая Луиза Мария Августа, впоследствии императрица Елизавета Алексеевна, 1779-1826 годы, жена Александра I с 1793 года. Вторая — Фредерика Доротея Вильгельмина, впоследствии супруга шведского короля Густава IV Адольфа. Я извинилась, отговариваясь тем, что мы взяли с собой только дорожные платья вследствие того, что намеревались пробыть в Карлсруэ всего несколько часов для осмотра города и сада. Часа через полтора после его ухода приехал шталмейстер их светлостей в великолепной карете, запряженной шестериком, и сообщил мне, что маркграфиня, зная, что госпожа Михалкова и княгиня Дашкова одно и то же лицо, желает со мной познакомиться и надеется, что я не откажу ей в этом, ввиду того, что императрица всероссийская пожаловала и ей орден святой Екатерины. В случае же, если я решительно откажусь приехать в замок, она просит меня воспользоваться экипажем для осмотра обширного парка и услугами шталмейстера, который покажет все достопримечательности. Я не могла отказаться от этой новой любезности марк-графини и воспользовалась последним предложением. Мы поехали кататься в чудном экипаже, и дорогой я постаралась выразить шталмейстеру, насколько я была чувствительна к любезности марк-графини, столь известной своим просвещенным умом. Ее светлость марк-графиня была в переписке с учеными всевозможных национальностей, на перерыв преклонявшимися перед ее умом. Сноска Дашковой. Не успели мы въехать в парк, как из боковой аллеи выехала нам навстречу другая такая же карета, и оба экипажа остановились. В ней сидели их светлости, наследный принц и несколько придворных. Марк-графиня с свойственной ей грацией и умом сказала: «Вы, по крайней мере, позволите нам, княгиня, показать вам достопримечательности этого парка, которым мы так гордимся?» Я вышла из своего экипажа, а наследный принц занял мое место. Мы провели в этом великолепном саду более часа. В течение его я не могла довольно надивиться высоким дарованием ее светлости. Затем мы подъехали ко дворцу, и я не могла отказаться войти в него. Я всегда делаю это неохотно, но их светлости были так добры ко мне. Вечером был прекрасный концерт и великолепный ужин, и, в общем, мы провели время чрезвычайно приятно. Нас осыпали любезностями, а когда я собралась уезжать, марк-графиня объявила мне, что наши люди уже перевезены в замок, и что она ни за что не разрешит нам ночевать в скверной гостинице. Так как я спешила, она соглашалась отпустить нас на следующий день, в какой угодно ранний час, не повидавшись со мной еще раз, и просила только сказать, к которому часу нам приготовить завтрак и лошадей. Мои друзья и я были размещены роскошно и удобно. На следующее утро мы уехали так рано, что весь двор почивал еще в объятиях Морфея. Я не стану говорить о прекрасной стране, которую мы видели, и об удовольствии, какое испытываешь, наслаждаясь разнообразными картинами, когда едешь вниз по Рейну. Все это описано пером лучшим, чем мое. В Дюссельдорфе я посетила картинную галерею и не могла не заметить ее директору, что он поместил в амбразуре окна великолепного Рафаэля, изображавшего Иоанна Крестителя, которого он не сумел распознать вследствие того, что картина была написана его второй манерой. Рафаэль Санти, 1483-1520 годы, великий итальянский живописец и архитектор Высокого Возрождения, создал фрески для залов папского дворца в Ватикане, Рим, виллы Фарнезина, 1514-1518 годы, живописные произведения «Сикстинская Мадонна», 1515-1519 годы, Дрезденская галерея, «Мадонна Конестабеле», около 1500 года, Эрмитаж, «Мадонна с младенцем Иоанном Крестителем», 1507 год, Лувр, «Мадонна со щеглом», Уффици и другие. Эскизы росписи «Лоджий» в Ватикане выполнены учениками в 1519 году. Точная копия «Лоджии» имеется в Эрмитаже, Ленинград. По его рисункам и проектам работали художники, скульпторы и архитекторы, руководил археологическими раскопками. Не стану рассказывать, какие города я посетила и прочее, так как вовсе не намереваюсь давать подробное описание своего путешествия. Во Франкфурте я с удовольствием свиделась с госпожой Вейнахт, вдовой негацианта, прожившего 20 лет в России. Я знавала ее в детстве и ради нее пробыла лишний день во Франкфурте. Детство мое было счастливее моей последующей жизни, вследствие чего мое воображение, естественно, искало светлые точки в прошлом, чтобы остановиться на ней. Я познакомилась также и с младшим из братьев Орловых, Владимиром. Орлов Владимир Григорьевич, 1743-1831 годы, граф, младший брат Григория и Алексея Орловых, окончил Лейпцигский университет, оставил записки о путешествиях Екатерины II по Волге в 1767 году, в свите которой он состоял, директор Академии наук 1766-1774 годы. Владимир Орлов был самодуром, от которого, как писал в своих мемуарах академик Штелин, не могла их, ученых, защитить никакая коллегиальная система, ибо он рассматривал академию как свою собственность, а членов ее как своих батраков. Он был человек ограниченный, вынесший из своего пребывания в немецких университетах только педантичный тон и ни на чем не основанную уверенность в своей учености. Владимир Орлов вступал в споры со мной, как и со всеми своими собеседниками. Он принимал все софизмы Жан-Жака Руссо за силлогизмы и в полном объеме воспринял все рассуждения этого красноречивого, но опасного писателя. Руссо, Жан-Жак, 1712-1778 годы, французский писатель и историк, оказал огромное влияние на развитие общественной мысли в Европе, представитель сентиментализма. Его романы «Эмиль» или «О воспитании» 1762 год, «Юлия» или «Новая Элоиза» 1761, «Исповедь» 1782-89 годы. Руссо в своем политическом трактате «Общественный договор» высказывал пессимистические взгляды на Россию и ее культуру, на что ему возражал Вольтер. Екатерина Романовна Дашкова и Екатерина II испытывали явную неприязнь к Руссо, но это не помешало фавориту императрицы Григорию Орлову, конечно, не без ее ведома, пригласить в 1767 году Руссо жить в имении Орлова в Гатчине под Петербургом. Руссо не принял этого предложения, ответив 28 февраля 1767 года: «Возможно, вы ожидаете образованного человека, блестящего рассказчика, который должен был бы расплачиваться остроумием за ваше великодушное гостеприимство, но перед вами будет просто добрый малый. Вкус и превратности судьбы сделали его очень замкнутым». Россия, Франция, век просвещения, русско-французские культурные связи в 18 столетии, каталог выставки, Ленинград, 1987 год, страница 48. В то время я далека была от мысли, что он будет стоять во главе Академии наук в Петербурге, что после него будет занимать это место директора такая бездарность, как Домашнев, ставленник Орловых, и что, наконец, я вступлю в эту должность после него. Домашнев Сергей Герасимович, 1743-1795 годы, писатель, директор Академии наук, 1775-1783. В СПА я познакомилась с принцем Эрнестом Мекленбург-Стрелицким и с принцем Карлом Шведским, впоследствии герцогом Зудермалландским, занимавшим половину дома, нанятого мною в Ахене. Карл, 1748-1818 годы, принц шведский, брат Густава III и дядя Густава IV, впоследствии герцог Зюдерманландский. С 1792 по 1796 годы был во главе регенства при малолетнем Густаве IV. В царствовании Густава IV Карл принимал участие в войне с Россией как начальник флота. С 1809 по 1818 годы он король Швеции, Карл XIII. Он также приехал в СПА лечиться от ревматизма. При нем состоял гувернером господин Шверин, а свита его состояла из капитана Гамильтона и еще одного офицера. Шверин очень стеснял его в расходах, так как, очевидно, не располагал большой суммой для путешествия принца. «Мы по целым дням были вместе, и я хорошо узнала его». Он не любил ни королевы своей матери, ни старшего брата, и уверял, что имеет все шансы взойти на престол, так как его брат будто бы не мог иметь детей. Королевы своей матери. Речь идет о шведской королеве Луизе Ульрике Прусской, 1720-1782 годы, мать Густава III, дочь прусского короля Фридриха Вильгельма I и сестра прусского короля Фридриха II. Она вмешивалась в государственные дела мужа, заставляя его служить прусским интересам. Старшего брата, Густав III, 1746-1792 годы, король Швеции, 1771-1792 годы. Во время правления содействовал развитию наук, основал шведскую академию и искусство, но не считался с мнением аристократического общества. Был убит на маскарадном балу. Его жена София Магдалина, принцесса датская. Когда его брат объявил нам войну, а он, будучи тогда уже герцогом Зудерманландским, командовал шведским флотом, я раскрыла императрице его характер, и она увидела, как ей легко будет обратить его против своего брата. Приближалось время, когда моим друзьям приходилось уезжать из СПА, а мне возвращаться в Россию. Мы очень грустили при мысли о предстоящей разлуке. Однажды вечером мы во время прогулки с печалью говорили о нашем отъезде. На променаде был заложен фундамент дома довольно больших размеров. Я обратилась к мадам Гамильтон со словами: «Обещаю вам, что через 5 лет я вернусь в СПА и найму этот дом для вас и для меня. Кажется, в нем свободно поместятся обе наши семьи. Если вы приедете раньше меня, наймите его для нас двух». Я сдержала свое слово. Не прошло 5 лет, когда я вернулась в СПА, и, приехав раньше, мадам Гамильтон наняла через посредство своего банкира назначенный дом. Из СПА я поехала в Дрезден на несколько дней, которые провела почти целиком в картинной галерее, на которую я не могла довольно насмотреться и надивиться. Галерея входит в дворцовый ансамбль «Цвингер», который был резиденцией курфюрстов Саксонского двора. Была основана в 1560 году, и с тех пор ее собрание картин постоянно пополнялось. В 1754 году была приобретена в итальянском монастыре Сикстинская Мадонна Рафаэля. В Берлине меня приняли так же любезно, как и в первый раз. Наш министр, князь Долгоруков, был мне очень предан, и я, со своей стороны, искренне ценила его добродушие и просвещенный ум. Из Берлина я, не останавливаясь, поехала в Ригу. Меня ожидали там письма от моего брата Александра, совершенно ошеломившие меня. Он писал, что уехал из Москвы, где объявилась чума, в Андреевское, великолепное имение моей матери, в 140 верстах от Москвы. Мой управляющий сообщал мне, что 45 человек из моей деревни умерли от чумы, вследствие чего ему нельзя будет ничего прислать мне в Петербург до моего приезда, тем более что и люди, и вещи будут задержаны в карантине на 6 недель. Эти известия в связи с беспокойством о моем брате так потрясли меня, что я опасно заболела и пробыла в Риге 3 недели. Я написала своей сестре Полянской и просила ее поместить в своем доме, пока я не найму квартиру, меня и людей, и только 10 дней спустя пришла в сознание и вспомнила, что у меня не было ни крова, ни обстановки. Мой дом был продан в мое отсутствие по доверенности, оставленной мной графу Панину. Я надеялась, что продажа дома покроет путевые расходы, на которые не хватало доходов, получаемых мною и моими детьми. Но госпожа Талызина, фаворитка моего дяди, сумела убедить его продать дом за полцены одному из ее друзей, сноска Дашковой.